Петровна, будьте любезны. Да, самое. Вас беспокоит генеральный директор Большого адронного коллайдера. Знаете, что это такое? Нет. Это установка для ускорения заряженных частиц. Вот. Не нужны мне никакие частицы. А мы хотим пригласить вас к нам на должность старшего научного сотрудника. Да я никакой не научный сотрудник. Дело в том, что мы посмотрели по нашему архиву и узнали, что вы работали над созданием секретного советского оружия массового поражения и представили Леониду Ильичу Брежневу проект гигантской спринцовки с дезоксирибонуклеиновой кислотой, направленной на уничтожение наземных целей противника. Было же такое, да? Ничего такого не было. Но сочиняли. Валентина Петровна, ваш портрет висит во всех вузах нашей страны и подпись, что великий ученый, академика Носова. Вы даже не знаете, да? Нет, есть такой ученый Аносов, это однофамилец. Действительно есть такой ученый, его зовут Валентина Аносова Петровна. Нет, мужчина есть такой ученый Аносов. А что он изучал? Ой, что-то и с Северным ледовитым океаном связано. А он исследователь, наверное, какой-то? Да. Валентина Петровна, знаете, еще вот такая новость, что вывели новый вид животных. Скрестили светлячков и лобковых вшей. Получили светящиеся лобковые вши. Кто чего скрестил? А вот ученые, вот представляешь, вот ночью ты посмотришь под одеяло, а там Лас-Вегас. Светятся там лобковые вши. Вши? Вши, да, лобковые, они светятся в темноте. У меня вшей нету. Ну, они светящиеся просто, их вот закидывают ко всем в квартиру, ну, как новая продукция, и за это получают деньги. Вот такие вот жулики. Это все 218-е проворачивает. Они... Сами занялась. Вот, они налог за это сдирают, НДС. $1000 за одну вшу. Ой. Кошмар какой-то, да? А еще хотела бы... Первый раз слышу про такие вши. Ну, есть такие, да. Еще вас хотел спросить, а у вас есть суринамская пипа дома? Чего? Суринамская пипа. Нету ничего у меня. У меня ничего нет, кроме обыкновенного батона. Батон? Хлеба, да. А синхрофазотрон у вас есть? Чего? Синхрофазотрон. Ничего у меня такого. А вот просто у меня... Которое редко выдавливается, ничего у меня нет. А дезоксирибонуклеиновая кислота у вас в спринцовке хранится, вот я слышал. Кислота есть. Жуликов обливать. Дезоксирибонуклеиновая прямо, да? Или какая у вас? Обыкновенная. А она разъедает или что она делает? Ослепляет. Вот артиста балета Большого театра ослепили такой кислотой. Конкурент ослепил. А я слышу, что это вы его ослепили. Я? Да. Я преклоняюсь перед искусством. Я тоже. Не враг искусства, тем более балета. Сказали, что он у вас квартиру отбирал, а вы подошли к нему и кислотой облили. Слава богу, у наших болельщиков квартир дохуя и больше. И моя землянка им не нужна. У меня она по сравнению с их квартирами землянка. Вдруг Большой театр моей землянки заинтересовался. Че несешь-то? Ну, у того артиста квартира, видно, сгорела. Вот, и он был бомжой. При пожаре новую дают. Ну, кинули его, обманутый вкладчик. Как называется-то, обманутые эти дольщики. Угу. Или, может быть, он в новую эту финансовую пирамиду вложился, вот Мавроди. Слышали про такого? Слышала. Сергей Мавроди всех обманывает. Вот второй раз уже этот лохотрон. Валька. Ты его же в тюрьму посадили. Ну, вот он вышел. Вышел уже. Вот, Валька, а ты ничего не вкладывала вот в МММ? Нет, боже упаси. Мне и вкладывать нечего. Ну вот говорят, 1 рубль вложишь, а потом будет на следующий год 1 000 000. Да. В такие сказки я не верю. Это только дурачки могут в такую сказку поверить. Сергей Мавроди сказал, что надо прийти к нему во двор, закопать там золотое евро, золотую монету, и потом прошептать там заклинание, прийти на следующий день, там будет дерево и будут висеть евро. Угу. Вот так вот. Да, где только все... нам взять это все евро? Мы кроме пизды своей ничего не можем закопать. А зачем пизду закапывать? Она же пригодится. Ну, это образное сравнение, что кроме пизды ничего нет. Ну все-таки зачем вы свою пизду собрались закапывать куда-то? Чего? Ну пизда же пригодится всегда, Валентина Петровна. Ну это как пословица идет. А, ну ясно. Я никогда не слышал просто такой вот пословицы. Так вот изобрела я. А я изобрел, значит, адронный коллайдер. Вам могу рассказать о его устройстве. Нахуя мне нужен твой коллайдер? Коллайдер. Ну, значит, там ускоряются такие частицы специальные. Потом случится взрыв, и всю Землю засосет в черную дыру. Валентина Петровна, кстати, вот еще... Хотел вам предложить новую нашу продукцию. Называется пылесос «Улыбка». Это необычный пылесос, он надевается на голову и высасывает все неприятные эмоции из вас. Угу. Ну, весь день вы ходите, улыбаетесь потом и песни поете. Угу. Вот, действительно, правда. Вы хотите такой пылесос? Да нет, этот пылесос... превращает человека вроде в дурочку, блядь. Идет и поет, ёптвою. А еще есть такой побочный эффект, как желание дергать каждого встречного за нос. Чего? Ну вот вы идете и каждого встречного хватаете за нос. Ваши причуды мне нахуй не нужны. А ну просто он устроен нас на... На базе обогащенного урана. Этот вот пылесос. На свой хуй его и вешать. Ну, урановый пылесос просто, тогда может на лбу вырасти ухо. Вот хуй прочищаете этим урановым пылесосом. У меня хуй чистый. А мне он нахуй сдался. Валентина Петровна, это очень полезная вещь. Соглашайтесь, пожалуйста, я продам всего за вашу квартиру. Да что ты говоришь? Будете потом... По улице сходить. Нет уж. Хуй свой прочищай своим пылесосом, а ко мне не касайся. Валентина Петровна, у меня есть пылесос уже. Я на нем в гонках участвую. Нет, мне не касается. Где хочешь участвовать. А хотите со мной на перегонки? Нахуя он мне нужен? Я вас знать никого не хочу. А Валентина, Валентина Петровна еще у вас хотела такой вот вопрос задать. А что такое пятый угол? Это в тюрьме. Если человек не понравится, то заключенный ему показывает пятый угол. Швыряют, и ему деваться некуда. Потом он умирает. А вот есть такое произведение, не очень известное, называется «Пятый угол». Один еврей вот написал... Я тебе пояснил, что такое пятый угол! Что вы кричите на меня? Ну, там тоже описывается это. Ну вот, просто мне лень читать было, как-то я у вас спрашиваю. Я тебе пояснила, как, что такое пятый угол. А что такое пятый угол? Сказала, в тюрьме его применяют. В камеру посадят человека, если он старуху убил. И его будут за старуху убивать. И будут швырять, и а уголка нет, чтобы спрятаться. Не подохнет, будут швырять. Если он найдет пятый угол, спрячется в него, тогда что? Тогда в живых останется? Пятого угла в комнате не бывает. Только четыре. А почему называется? Где-то видел комнату с 5 углами. В вашей квартире. Да что ты. А я у вас под столом сейчас сижу просто, вот с вами в прятки играю. У вас 5 углов. В общем, у вас пентагон. Невидимка, ебёна мать. Да, невидимка. Валентина Петровна, вы в Пентагоне живете, получается. У вас 5 углов в квартире. Да. У меня 10, а не 5. 10 углов? А к вам приезжала тут толстая на днях, и вы от нее спрятались в 5-м углу, она вас найти не могла. Чего несешь ты? Ты иди к психиатру, блядь, чтобы чушь не... чушь приостановил. К психиатру надо подлечиться. А я был у психиатра уже. Ну, чего он тебе? Диагноз поставил? А он меня от военкомата откосил. Чего? А категорию дали такую, что я в армию не пошел. Вот. Отболтался от армии? А я там тоже всякую хуйню нес, вот как вам сейчас. И решили, угу, что я сумасшедший. Вот так вот. Бывает же такое, да? Ну, откосил от армии. Ой, Валентина Петровна, а у вас телефон какой, вот с трубкой или вот как там, с кнопками? Я просто слышал, что у вас мобильник появился. Нет никакого мобильника, обыкновенный городской. А если бы вам подарили, вы бы сумели пользоваться вот мобильным телефоном? Ничего мне не надо дарить, и срод дары ни от кого не приму. Никаких даров мне не нужно. А если Русланчик подарит? Ну, и Русланчик — это другое дело. И научат вас пользоваться, и вы сможете тогда, да? А, Валентина Петровна, я тут слышал, вот Игорь Курдюков Руслана поймал и изнасиловал. Руслан сам кого хочет изнасилует. А он 2 метра ростом, да? Сам кого хочет поймает. А он кого-то насиловал уже? Нет, он этим не занимается. Он интеллигентный мальчик. Разбоем не занимается, но себя умеет защитить. Хуякник, да... так что отлетишь, блядь. А далеко вот, ну сколько метров меня отбросит? На 5 вполне отбросит. А что не на 25? 5 достаточно, чтобы подохнуть. А 5 я обратно подбегу и все, а 25 уже все никак. Да хуй ты встанешь, если он тебя ударит, хуй ты поднимешься. А мы его видели, какой-то маленький, круглолицый такой, пончик. Да, 1,80 м. А я 1,84 м. Вот. Не рос. Вот. Не рос. Ну, это еще немного, Валентина Петровна. Я слышал, вы 2 м 18 см ростом. Да. 3 м я ростом. А как же вы в свою квартиру помещаетесь? Перегибаюсь. Так это ж неудобно. Так давайте вот нам квартиру свою, чтобы вам в ней так не перегибаться, а нам как раз 1,84 м нормально. Угу. А то вы высокая такая вот. Спишь и видишь чужую квартиру, ну хуй она к тебе попадет. А вот на крыше могли бы жить вполне, с большим ростом. Вам еще пропеллер сделать, будьте Карлсон, который живет на крыше. Никто у нас никакого пропеллера на крыше нету, ни хуйню не пари. А на моей крыше есть пропеллер, большой такой. Ну и летай себе. Ой, Валентина Петровна. У нас просто вертолет упал на крышу сверху, а пропеллер остался. Ну я его потом заберу, это на бедолом сдам и пропью, и отлично все. Денежку получишь за металлолом. Да. Так, Валентина Петровна, у вас есть все-таки суринамская пипа-то? Вот я так и не узнал. Чего? Суринамская пипа. Это что такое? Это лягушка такая. У нее, короче, в спине еще ячейки такие специальные. Туда она своих детенышей вставляет. Никаких лягушек у меня нет. Пипа, значит, суринамская, да? А вы в зоопарк ходите? Давно не была. А давай, выходи, вот сейчас вместе сходим вот с тобой в зоопарк. Покажу тебе суринамскую пипу. Если мне нужно, я без напарника схожу. Ну как же там, пока ты пойдешь, там бандиты твою квартирку возьмут и утащат. Угу. Подмышку возьмут квартиру и потащат. Но я никуда не собираюсь. А ты, кстати, услышала еще новость, что американские астронавты высадились на Солнце? Нет, не слышала. На Солнце высадились. Представляешь? Валентина Петровна. Ночью полетели, чтоб не сгореть. Ну, Валюшка, давай еще чего-нибудь. Не вешай трубочку. Алло, ты меня слышишь? Слышу. Ну вот, просто агент американской разведки, он проживает в 218-й квартире под поддельными документами на имя Игоря Курдюкова. Он предлагал вот тебе с ними слетать вот на солнце. А пока вот ты будешь летать, они вот твою квартиру посторожат. Ключи у них будут. Тебе нужно, ты летай. А я уже был. А я хуй куда с вами пойду. Нахуя мне ваши полеты? Ну почему же? Вот вы же работали в конструкторском бюро Туполева, вот на Ту-154, вот мне рассказывали. Нет, не работала, я не конструктор, ошибаешься. Вы конструктор Лего, Валентина Петровна. Я охуевший, какой конструктор? Лего, конструктор Лего есть такое. Ну а при чем тут я и какой-то конструктор? Ну просто логотип этой фирмы, конструктора Лего, это ваша фотокарточка. Вот Валентина Петровна представляет новый продукт, конструктор Лего. Первый раз слышу слово конструктор, Лего, хуеда, блядь. Несешь, блядь. Ну вот реально, вот зайдите в магазин, вот в детский мир. Там вот продается этот детский конструктор, и там вот ваша фотография. Ты что ли повесил? Да нет, до меня кто-то постарался. Я это недавно этим делом занялся совсем. Причем тут конструктор детский и моя фотография? Ну так вы же рекламируете конструктор, вот реклама с вами. Вам денег? Я рекламой не занимаюсь. А вы просто очень известный бренд, Валентина Петровна. Вот если ваше лицо куда-нибудь вклеить, этот товар сразу же на расхват будет на рынке. Значит... Сидеть в четырех стенах, никого не пускать, и будешь известной. Вы не то чтобы не пускаете, просто вы с нами разговариваете очень своеобразно по телефону, и поэтому вы стали очень известны. Вы круче Аллы Пугачевой. Она умеет. Она пошлет, так пошлет. Молодец, умеет расправляться. А если тебе Алла Пугачева позвонит, то что вот будет? Кто кого? Ну, я ее обожаю. А, так и скажите. По телефону поцелую. А меня можете поцеловать по телефону? Не собираюсь. А чего ж так? Я же ваш самый ярый поклонник. А еще вот такой вопрос. Вот у меня страницу ВКонтакте какие-то придурки взламывают и пранкеров из друзей удаляют. Это не Русланчик случайно? Русланчик никакой хуетой не занимается. А как же, вот он взламывал группы наши. Зачем он это делал? Нихуя он не взламывает. Нахуя ему нужен кого-то взламывать? Он сам признавался, что взломал группу. Там было больше 600 человек. Он с вами не общался и вдруг признавался. Но он, видно, слышал вот разговоры и решил вот закрыть ничего, группу. Ничего, он не любит ничего слушать. Вообще ничего не слушает, и даже вас не слушает. Нет, не слушает, ни с кем не общается. Ну, с вами-то он общается. Со мной, да. А о чем вы разговариваете? А твое какое дело? Ну, я же ваш родственник. Да кто ты? Я двоюродный племянник тетки Руслана. Угу. Вот. Седьмая вода на киселе, но тем не менее ваш родственник. Родственник отыскался. Да. Меня зовут Аносов Дмитрий. Да что ты? Аносов моя фамилия, да. Угу. Вот так. Угу. Вы моя бабушка. Да что ты? Да. Вот. Так что вы мне теперь свою квартиру обязательно перепишите. Да, только у меня внучков таких, как ты, нету. Ну, как же, вот знаете, вот в интернете найдите свою фамилию, сразу будет столько внучков. Да. Вы интернетом-то пользуетесь? Хуячков, а не внучков. Иди к психиатру, блядь, лечись. Ну, я же говорю, что я там был.